костромчан, кое князя Владимира хлебом солью встречали, к себе зови, а тем временем мы с Федькой поваром побеседуем. Не подозревавший ничего плохого, Владимир Андреевич приехал по зову царя и остановился в верстах в трех от Александровой слободы в деревне Слотине. На следующий день ранним утром опричное войско окружило со всех сторон деревню. Опричники шли как на бой, с победными кликами, под завывание труп или тавр. Царь Иван слез с коня и вошел в дом, стоявший неподалеку от дома, где остановился его двоюродный брат. Малюта Скурата вскоре появился у князя Владимира. «Княже, Владимир Андреевич, великий государь и царь всея Руси Иван Васильевич не считает тебя больше своим братом, а считает врагом, ибо знает, что ты покушался на его жизнь». Полное добродушное лицо князя Владимира исказилось страхом, он взглянул на жену. «Не виновен я, Евдокеюшка, ложь». «Нет, не ложь», — хладнокровно продолжал Малюта. «Ты дал царскому повару Федьке ребру отраву и 50 рублей денег. Не давал я отравы, не знаю и повара царского. Хорошо, посмотрим, что ты скажешь сейчас». Малюта Скурата вышел и через минуту возвратился, ведя за собой окровавленного, трясущегося человека с маленьким крысьим личиком. Федька Ребро давно раскаялся в своем предательстве, не рад был 50 рублям, которые посулил ему Скуратов. Его пытали по-настоящему, а когда с ним беседовал сам царь, он едва не отдал Богу душу. Два раза его отливали холодной водой, но отступать было некуда, везде была смерть. «Ты знаешь его?» — Малюта ткнул пальцем в князя. «Знаю, как не знать, это князь Владимир Андреевич. Давал тебе князь деньги?» «Давал, не откажусь». «За что давал тебе князь деньги?» «Наказывал отравить своего брата, государя и великого князя Ивана Васильевича. 50 рублей дал и яду дал». Князь Владимир Андреевич понял, что все подготовлено, чтобы погубить его. Увидел свою смерть. «Ты лжешь, несчастный раб!» — крикнул он и заплакал. Евдокия Романна, его жена, обняла князя, прижала к своей груди. Старшие дети, девочка и мальчик, испуганно жались к матери. «Собирайся, князь, вместе с супругой и детками, хочет говорить с тобой наше пресветлое солнышко, великий государь Иван Васильевич», сладким голоском пропел, появившись в дверях, Василий Грязной. Охая и причитая, собирался князь Владимир к своему брату. Его глаза были красны от слез. Княжеский род Старецких давно мешал русскому царю. Отец князя Владимира, Андрей Иванович, умер в тюрьме 30 лет назад, а Владимиру, еще совсем маленькому, пришлось побывать в заточении 3 долгих года вместе с матерью Ефросинией Андреевной. В декабре 1541 года 11-летний великий князь Иван простил своего двоюродного брата и его мать. В 1553 году Владимир и старая княгиня отказывались целовать крест на верность младенцу Дмитрию, сыну тяжело заболевшего великого князя Ивана, и Старицкие снова подверглись опале. Княгиню Ефросинию принудительно постригли в монахини и сослали на Белое озеро. Князь Владимир был помилован. По натуре своей Владимир Андреевич Старицкий был малоподвижен и бездеятелен, не блистал умом, и многие считали его глуповатым. «Простоват ты, Владимир», — говорила ему мать, — «а простота-то хуже воровства», — иным разом оборачивается. После заточения в монастырь княгини Ефросинии, злой мстительной женщины, Владимир совсем замкнулся в себе. Боясь рассердить своего царственного брата, он всячески уклонялся от тайных разговоров с боярами, противниками царя Ивана и опричнины. В 1567 году князь Владимир выдал участников заговора, прочивших его самого в цари. Открыто дружить с князем Владимиром никто из московских бояр не отваживался. Возле него держались только доверенные люди царя Ивана да лазутчики Малюта Скуратова, заменившие старых слуг князей Старицких. Царь Иван сидел в просторной избе на деревянном кресле, поставленных под иконами. Он был в дорожном платье, на поясе висела сабля, сверкающая драгоценными камнями. В руках царь держал плеть. Со всех сторон его окружали опричники. У самого кресла, держась за резную спинку волосатой рукой, стоял Малюта Скуратов. Когда привели Владимира Андреевича, в избе стало тихо. Всхлипывал, уткнувшись лицом в материнское платье, маленький сын князя.